Пока Пирс проходил лабиринт, древняя провела несколько ритуалов для проверки Раина. Результаты оказались слишком неоднозначными. Он был полностью иммунен к ментальным заклятиям и почти не чувствовал их воздействия. Также его аура имела какую-то связь с очень мощным источником энергии, находящимся вне Земли. Этот канал совершенно не получалось рассмотреть, он как будто был запечатан. Пирс точно пользовался его энергией при создании пламени, но с Адом эта связь была никак не связана, что также вызывало вопросы насчет источника его огня. Поэтому древняя решила пойти на крайние меры и просмотреть все развилки будущего с помощью камня времени. Использовав глаз, она смогла лицезреть множество развилок будущего, но вот развилки, связанной с Пирсом, просто не было. Точнее, она так изначально подумала, но после присмотревшись, она поняла, что линия времени с Раином Пирсом есть, но вот увидеть ее будущее ей не дано. Оно как будто было еще не написано. За столетия своей жизни древняя видела людей, способных изменить свою судьбу или украсть чужую, но тех, кто не имел заготованного будущего, она встречала впервые. Это было одновременно даром и проклятием. Когда Раин Пирс, не имеющий судьбы, достаточно глубоко погрузится в магические реалии этого мира, его личность привлечет внимание слишком многих могущественных созданий, и она может лишь представить, что ему тогда придется испытать. Глава 64. Вникнуть в суть большинства выданных мне книг я не успел. На следующий день ко мне зашел Мордо и сообщил, что древняя желает меня видеть. Все, что я успел понять из книжек по магии за прошедшие пару часов, так это легкие основы, почти не касающиеся самой магии, лишь объясняющие устройство мира. Этот набор скорее напоминал то, что дают тем, кто пришел лишь за лечением, как чувак со сломанной спиной или стрендж с раздробленными руками. Сначала вываливают на человека немного основы, а затем дают уже одну-две книжки по магии для легких фокусов с телом. Хотя если судить по крупицам полученной мной информации из одной из двух прочитанных книг, то что-то мне слабо верится в возможность почти необученного человека так тонко работать с энергией и поставить нужные заплатки на тело. Я бы скорее поверил, что кто-то из мастеров создал основу для ходьбы того мужика из фильма, и самой личинке мага нужно было лишь научиться направлять энергию в заплатку. По крайней мере, это звучит намного проще и логичнее. Кстати, насчет тех же мастеров и магов в Камартадже и их системе классификаций. Прочитав раздел о силе магов, совершенно случайно попавшийся мне в одной из закладок в самой первой книге из стопки по магии, я узнал о их уровнях и градации их силы. В принципе, такой незаметный намек к ознакомлению был логичен, все же новичку лучше знать, кто его уровня, а кто за пару неласковых может и к Дармаму порталом забросить. В общем, делились волшебники на 6 классов званий, уровней и цветов. Самые никчемные, почти не знающие ничего создания, носили белые одежды. Те, кто поумнее и уже хоть немного разбирается в магии, одевались в коричневые. Стандартные маги носили одеяния синего цвета и были обычной боевой единицей. Дальше шли маги в красных одеждах, они были талантливы и изучили минимум пару направлений и могли неплохо навалять сильному демону средней категории. Конечно, про эти градации демонов там не объяснялось, но звучало достойно. Над красными стояли мастера, их было немного и отличались они очень высокими навыками владения магией и красным балахоном вдобавок к одежде. Хотя по комиксам у каждого мастера вроде еще и по личному артефакту было, но это не считая тех, что они добыли лично. Следующей ступенью над ними стояли хранители храмов. Они могли носить любую одежду. Это были трое сильнейших мастеров, выбранных лично древней для защиты земли. Ну и над ними стоит верховный чародей земли. В принципе, это было все, что я узнал, хотя, наверное, стоит уточнить, что тот же Мордо может носить почти любой цвет из-за того, что он личный ученик древней. Закончились мои размышления как раз к открытию дверей в кабинет, ну в принципе ведь здесь же принимают на учебу магов. Поэтому получается древняя что-то наподобие местного директора школы, а это ее кабинет. «Здравствуй, Раин», — сказала женщина, приглашая меня снова сесть напротив нее. Если честно, никогда особо не понимал это сидение в позе лотоса за столом, да и эти низкие столы тоже. «Как тебе книги по ликанам?» — спросила древняя, разливая чай. Они оказались очень занимательными. Прервавшись на секунду для подбора нужного слова, ответил Раин. «Я рада, что они вам понравились», — улыбнувшись, сказала женщина. «Все же одну из них написала я сама. Отпив из кружки, сказала верховная волшебница: «Я был сильно удивлен силами Альфы своей довольно незавидной судьбой при раскрытии моего существования совету». Грустно улыбнулся Пирс. «Ну что вы, Раин, не надо так нагнетать обстановку. Я знаю, кто ваш отец и к каким, то есть какой организации он принадлежит», — улыбнувшись, сказала древняя. «Поэтому в случае конфликта у вас точно было бы чем ответить совету». Еще шире улыбнувшись от мелькнувшего в моих глазах шока, сказала древняя: «Откуда? Не стоит считать, что я пренебрегаю обычным миром. За долгие годы жизни я научилась, как это говорится, держать руку на пульсе правильно. Все же будет довольно грустно, если, защищая мир от внешних угроз, ты не заметишь, как проснешься посреди ядерной пустыни или убитой вирусом планеты. Хотя, если честно, в последние 100 лет это стало намного сложнее. В последние годы человечество просто с умопомрачительной скоростью увеличивает количество способов суицида. И следить за всеми мутантами, политиками, учеными и изобретателями довольно проблематично. Но уж на самых больших игроков с каждой стороны конфликта я всегда найду время», — грустно сказала женщина. «Поэтому можете не волноваться. Пока вы не решите уничтожить эту планету, до ваших игр в захват мира мне никакого дела нет». Налив себе новую чашку чая, сказала древняя: «Вы для этого меня позвали?» — немного успокоившись, спросил Пирс. «Нет, ты ведь уже заметил, что в полученных тобой книгах почти ничего нет о самой магии?» — спросила древняя и, получив утвердительный кивок, продолжила: «Это связано с твоей сущностью Альфы, а именно чистого Альфы. В выданных тебе книгах это было не написано, но для становления Альфой чистому Ликану не хватит простого упорства и силы. Для начала твоего постепенного преображения в полностью состоявшегося Альфу ты должен будешь полностью раскрыть свою суть». Видя непонимающее лицо Пирса, древняя решила продолжить: «Ты должен будешь столкнуться с внутренним зверем. Только победив его, ты сможешь активировать механизм преображения в своем теле. Без этого, когда в будущем ты приступишь к изучению энергетических печатей, у тебя будут большие проблемы с контролем. Без контроля своего тела невозможно контролировать инородную энергию. Я была знакома с одним из чистых Альф и могу помочь тебе с входом в нужное состояние для столкновения со зверем внутри. Но я сразу хочу тебя предупредить, это будет очень опасно, и умерев внутри, ты не вернешься назад», — с серьезным лицом сказала древняя. «Как будто после вашего объяснения у меня есть выбор», — ответил Раин. «Ну, ты все еще можешь попытаться найти сильное магическое существо и пройти инициацию как обычный Альфа. У чистых с этим почти никогда не было проблем», — сказала древняя. «Лучше я помучаюсь, но попытаюсь раскрыть свою силу на полную, чем удовлетворюсь легким путем и в нужный момент окажусь недостаточно силен», — подумав несколько минут, сказал Раин. «Хорошо, как будешь готов, я проведу ритуал», — сказала древняя. «Лучше я не буду это откладывать», — сказал Пирс, вставая из-за стола. «Хорошо, пошли», — вставая вслед за ним, сказала древняя. Пройдя всего пару поворотов, мы прибыли к пустому залу. Зайдя внутрь, древняя взмахнула рукой и комнату наполнил теплый свет свечей. «Вот, спрашивается, современности у магов тут есть Wi-Fi. Только вот, что в комнатах, что в коридорах, я не увидел ни одной лампы или даже одинокой лампочки. Нахрена такие заморочки со светом при таких возможностях магов, я не понимаю. Да отправь она одного-двух новичков с двойным кольцом для выполнения пары заказов на грузоперевозки между континентами, и они смогут обеспечить себя светом на 5-6 лет». Древняя попросила сесть посередине комнаты и ждать. «Мой друг не особо углублялся, когда рассказывал об этом, но я точно помню, что битва с собственным зверем будет сложной, и в зависимости от того, как хорошо ты можешь себя контролировать в форме волка, будет зависеть сила внутреннего зверя. Поэтому во время боя ты всегда должен держать эмоции под контролем. Чем сильнее ты будешь распаляться, тем мощнее он станет. Поэтому я спрошу тебя еще раз, ты готов?» — спросила древняя, начиная строить энергетические конструкции. «Да», — уверенно ответил Пирс. После этого круг, полный множества печатей, фигуры энерголиний, стал сжиматься, после чего из него выстрелил луч оранжевого света прямо в лоб Раина. «Обнаружено ментальное воздействие среднего класса. Угрозы сознанию пользователя не найдено. Открыть доступ в разум? Да нет». Да отдал мысленную команду Пирса, и его сознание погрузилось во тьму. «И как он тебе?» — спросила древняя, смотря в сторону входа в зал. «Самоуверен, талантлив и дерзок», — кратко высказал свое мнение мужчина. «Все мы в молодости были смелы и самоуверены», — ответила древняя. «Но не все готовы были рискнуть жизнью ради силы», — ответил мужчина. «Ты тоже был готов на многое ради силы Кицели», — улыбнувшись, сказала древняя. «Но вы четко показали мне, через какие границы не стоит переступать даже в погоне за великой силой», — спокойно ответил мужчина, пропустив мимо слова верховного чародея. «Именно поэтому я и хотела попросить тебя взяться за его обучение. Хоть ваши причины прихода в Камартадж разнятся, но в погоне за силой вы с ним похожи», — сказала древняя. «Ну, мы пока даже не знаем, понадобится ли ему вообще учитель», — смотря на бессознательное тело Пирса, сказал Кицели. После этого в комнате установилась гнетущая тишина. Я оказался в каменном коридоре, чем-то напоминающем строение замков средних веков. Только вот подсветка за счет довольно современных и экономичных ламп создавала ощущение странного сплетения двух времен. Пройдя всего 100 метров, я сразу же наткнулся на комнату. Заглянув внутрь, я застыл на месте. Внутри меня встретила довольно современная и даже богато обставленная комната. Качественная деревянная мебель, к которой явно приложил руку какой-то именитый мастер. Дорогой ковер из неизвестной мне шерсти, огромный диван и несколько кресел и просто до безобразия широкая плазма во всю стену. На ней, кстати, сейчас показывались финансовые графики в реальном времени. Из всего богатства комнаты выбивался лишь странный относительно недорогой плакат с хомяком, держащим в лапках все камни бесконечности, стоящим на что-то напоминающем фиолетовом фоне. Но все эти моменты я обдумывал уже потом. Мое внимание привлекло другое, как бы это описать. Сначала я подумал, что это медведь, по крайней мере размеры были подходящие, но присмотревшись, я понял, что это просто огромный хомяк. Заметив меня, это создание спустилось с беговой дорожки и вытащило из одно уха наушник с играющей внутри Imagine Dragons Gold. «Чё надо?» — обратился к Персу хомяк. «Ты мой внутренний зверь?» — с максимальным количеством сомнения и надежды на отрицательный ответ спросил Пирс. «Он дальше по коридору, а теперь не мешай мне готовиться и свали отсюда!» — быстро ответил хомяк, агрессивно вытолкав Раина наружу и захлопнув перед ним дверь. После этого прозвучали звуки множества запирающихся замков. Простояв в прострации несколько минут, Раин все же смог озвучить свои мысли. «Я ничего не видел. У меня в голове точно нет говорящих хомяков. Я лучше пойду дальше». Выдав своему разуму Цу, Пирс отправился в путь. Следующую дверь он уже открывал намного более аккуратно. За ней его встретил свежий запах леса и болота. Осмотрев маленький мир за дверью, Раин аккуратно вошел внутрь. Вокруг чувствовалась жизнь и становилось как-то хорошо на душе, свободно. Побродив по лесу, Пирс не смог никого найти. «Хаймэм, и кто здесь живет?» — спросил в пустоту Раин. «Столько денег за горсть металла ква!» — донесся голос сзади Раина. Обернувшись, Пирс увидел, как казавшийся обычным холм начинает подниматься и поворачиваться к нему. «Ты труп ква!» — сказала огромная жаба, смотря на Раина. Когда Раин услышал первую фразу, он замер, а вот на второй у него даже на секунду сбилось дыхание. Он понял, кто обитает в этой комнате и что ее житель хочет сделать с ним за последние покупки. Дорогу обратно он не запомнил, все, что отложилось в сознании парня, это то, как он буквально вылетел из комнаты и закрыл за собой дверь, после чего осел у стены, чувствуя, как его спина покрывается холодным потом. «Ну, это точно не мой внутренний зверь», — отдышавшись, сказал Пирс. К третьей комнате Раин подходил уже с максимально возможной опаской. Если первые две уже настолько сильно просадили уверенность Пирса в этой затее, то что будет дальше, он даже не представлял, и от этого становилось лишь страшнее. Раин уже даже с любовью вспоминал свою встречу с огромным волком и просто мечтал оказаться в том мертвом лесу снова. Встав напротив третьей двери, Раин насторожился от явного отличия с двумя другими. На этой двери была окошко для заглядывания внутрь, как в тюремных камерах, и засов, который был установлен с внешней стороны. Смотря на все это, интуиция Пирса прямо кричала, что это же неспроста. Аккуратно отодвинув металлическую пластину в сторону, Раин заглянул внутрь. Комната была полностью поглощена тьмой, но спустя пару секунд после открытия щеколды по всему пространству внутри разлился небесно-голубой цвет, и комната стала напоминать вид из окна самолета. Посреди нее находился стул, стоящий спиной ко входу. Из окошка было видно лишь макушку, темных волос и человеческие пропорции сидящего на нем существа. После первых двух комнат Раин зарекся называть кого бы то ни было внутри них человеком. Спустя еще пару секунд по комнате разнеслись звуки мелодии и начали звучать слова на японском «Ашихитя, Шихитя». С каждым новым слогом лицо Пирса начинало все больше бледнеть. «Ну нахер», — сказал Пирс, захлопнув окошко и призвав адское пламя, приваривая засов намертво. Глава 65. Когда после всего ужаса и бреда мне встретились монументальные ворота, ну вот никак не тянущие на вход в обычную комнату, я даже сглотнул. Воображение просто отказалось представлять, кто там может жить. Но собравшись с духом и перекрестившись, ну а что, в Марвел есть бог, я видел, я отворил ворота и чуть не издал радостный женский писк при виде темного покрытого сомнительной аурой стрёмного лиса. После всего пережитого эта мертвая тишина даже успокаивала. Знаете, мне кажется, я первый и единственный человек, которому свое собственное подсознание нанесло психологическую травму. Вот не должен нормальный человек так реагировать на прогулки по стрёмному лесу ночью. Но вот опять раздался знакомый вой, и я направился в сторону врага. Продумывание тактики боя шло плохо, и кроме пламени мой арсенал не имел никакого оружия для битвы с моим внутренним зверем. От не очень позитивных мыслей меня отвлекло сообщение, повисшее прямо перед лицом и чуть не заставившее меня познакомиться с одним из деревьев поближе. Игрок, вы идете на важную битву, и каждая мелочь может стать решающей в ее исходе. У вас в инвентаре давно лежит черный хорошо защищающий тело БДКХМ бронированный костюм. Поэтому мы решил сделать исключение и ради стеса страдания дать вам доступ к нему. Искренне ваши, админы. ПС. После долгого совета мы решили, что вы слишком редко используете наше радио, поэтому с сегодняшнего дня мы лично будем разбавлять вашу пресную жизнь музыкой. Не благодарите. В битве стыда и инстинкта выживания с перевесом победил инстинкт. Я понимал, что костюм как бы подходит для сокрытия в темном лесу, и вроде все верно. Но где-то на краю сознания маячила мысль: ты же знаешь, как сейчас выглядишь. Отмахнувшись от совершенно ненужных к осознанию мыслей ради целостности моего здравомыслия, я направился вперед. Спустя десяток минут бесшумного передвижения в сторону последнего направления, где звучал его вой, я заметил появление гребаного тумана. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Даже здесь этот гребаный туман, хотя если это мир того большого волка, он мой зверь, знает мои мысли. После составления такой простой логической цепочки мое желание разорвать эту сволочь подскочило на несколько порядков. Убить, чтобы я выжил и стал сильнее? ПФФФ, он просто должен умереть для кармической справедливости. Во все предыдущие разы я не мог ничего сделать создателем таких перепадов температур, а тут готовенький, не способный сбежать, да еще и покрытый шерсткой, которая скорее всего хорошо горит, ну вот прямо звезды сошлись. В то же время в другой части леса ведомый шестым чувством зверь, являющийся сосредоточением всей силы Ликана, остановился на мгновение и удивленно огляделся. Его шерсть на пару секунд встала дыбом, но причин такого поведения организма он не обнаружил. Поэтому, простояв так минуту, он продолжил путь до недостойного этой силы юнца. Долгожданный момент битвы за право владения телом настал. И хоть из-за влезания в древний ритуал божественных сущностей сам владелец тела никогда не сталкивался с проблемами в использовании чужих сил, но зверь постоянно бился, рвал и метал внутри сознания парня. Каждый раз, когда Раин обращался, он чувствовал это, но ничего не мог сделать, и это только укрепляло ненависть и ярость, заключенную в тело волка. Поэтому сейчас, наконец, чувствуя, что та сила, давящая и активно подсуживающая пацану, отступила, зверь был счастлив. Он несся, ведомый заложенным при появлении в этом теле инстинктом сражения за право контроля и силу. И сегодня так или иначе цель его жизни будет исполнена. Пробегая между сотен вековых дубов, волк лишь в последний момент почувствовал жажду убийства сверху. Но в этот раз он был готов. Когти на правой задней лапе резко трансформировались и стали длиннее на несколько метров. С помощью когтей, впившихся в землю, зверь смог контролировать свое направление и уйти от атаки в сторону. Отпрыгнув от места приземления пирса, зверь взглянул на бесчестного вора и, заметив его внешний вид, на секунду впал в прострацию, чем не побрезговал воспользоваться Раин, и с криком «спалю» запустил в волка гигантской огненной волной в несколько десятков метров в высоту. Только спустя некоторое время после заваривания той двери, которую, как решил для себя Раин, нельзя называть, он заметил, что его резерв энергии для сотворения огня стал в несколько десятков раз больше. Поэтому сотворение такой волны почти незаметно сказалось на резерве. Зверь же получил несколько подпалин, но шкура волка выдержала атаку пирса, и сейчас между ними снова установилась битва взглядов. Когда оба противника уже были готовы броситься друг к другу, посередине между ними появилась гигантская цифра, ведущая отсчет. 5-4-3-2-1, битва. После окончания отсчета и еле заметного на периферии хруста попкорна по всему лесу зазвучало «Кнуцкли убыватхите». Не став медлить, Пирс сразу затопил всю окружающую его часть леса огнем. Бросившись в сторону противника, Раин сконцентрировал огромную температуру пламени на кончиках своих пальцев, из-за чего они приобрели белоснежный цвет и стали светиться. Уклонившись от удара лапы зверя с помощью созданного сзади взрыва, Пирс прошелся рукой по боку волка. Из пасти зверя раздался ужасающий вой боли, а его бок покрылся 5 кривыми неглубокими полосками, от которых шел пар. Спустя мгновение болезненный вой сменился на яростный рык зверя, и в сторону Пирса понеслась лапа с бритвенно-острыми когтями, способными пройти сквозь гигантские дубы, как нож сквозь масло. Выпустив вниз под себя волну концентрированной плазмы, Пирс просто провалился под землю, уйдя от атаки врага. Раин отчетливо понимал, что в физическом плане он точно не соперник волку, но вот его пламя, ставшееся намного сильнее и намного более вариативнее, вызывало какие-то ассоциации, но оглядев свое тело, покрытое тонкой пленкой пламени, вызывающей легкие всполохи огня от любого движения рукой, все же не смог вспомнить, что это ему напоминало. Решив, что рисковать и пытаться достать противника вблизи слишком глупо, Пирс решил полностью положиться на ставшее в несколько раз мощнее пламя. Создав себе выход в нескольких десятков метров из-под территории, атакуемой зверем в попытках достать врага, он стал напитывать все окружающее их пламя гигантских потоком энергии. Огонь стал менять свой цвет, и вот вместо теплого оранжевого леса светил холодный синий. Заметив выбравшегося Пирса, зверь сразу кинулся в его сторону, но было уже поздно. Все окружающее их пламя уже направилось в сторону зверя, и сам Раин перестал сдерживать рвущееся с начала боя изнутри чувства. Он позволил огню самому выйти на волю. Его тело стало исторгать наружу просто безграничное количество пламени, которое, подчиняясь какому-то внутреннему желанию, стало собираться вокруг Пирса и не отходить от него дальше, чем на метр. В момент, когда зверь добрался до сформировавшейся огненной сферы белоснежного цвета и уже занес лапу для атаки, сила, заставляющая пламя держаться внутри сферы, пропала, и на волка вылилась ужасающая мощь. Зверь даже не успел издать звука прежде, чем его тело испарилось, как и большая часть леса вокруг. Из воздуха на месте смерти зверя появились красные всполохи, которые, как пламя, до этого стали окружать Раина, но в отличие от огня они не стремились покинуть тело, а хотели впитаться в него. Спустя полчаса тело Пирса полностью поглотило остатки энергии зверя, и лес вокруг стал разрушиться, а самого Раина подхватила неведомая сила, которая выкинула его из почти полностью сломанной комнаты. Оказавшись в уже знакомом коридоре, он увидел, как монументальные двери медленно растворились в каменной стене. После этого мир в глазах Раяна померк. В следующее мгновение тело Раина, спокойно сидящее перед древней Скицелией, упало на пол. Он победил, приготовив атаку, спросил Кицели. «Ну, как мне известно, если бы победил зверь, то мистер Пирс сейчас бы обратился и стал нападать на всех живых созданий вокруг», — спокойно сказала древняя, после чего взмахнула рукой и, открыв под телом Раина портал в его комнату, выкинула его над кроватью. «Вижу, вы, как всегда, очень заботливы», — позволив себе легкую улыбку, сказал Кицели. «Знаешь, а я ведь давно хотела научить тебя открывать порталы без двойного кольца. Тем более на Эвересте такие красивые виды в это время года», — вставая, сказала древняя. «Я только что принял к себе нового ученика, и думаю, у меня теперь будет намного меньше личного времени. Поэтому даже на столь заманчивое приглашение на личные тренировки от Верховного Чародея придется дать отказ», — с дергающейся улыбкой сказал Кицели, всем естеством желающий прямо сейчас открыть под собой портал и сбежать. «Жаль, но ничего не поделаешь. Ученики – это наше будущее, и обучать их спустя рукава нельзя», — улыбаясь, удалилась из зала древняя. «Заглянуть, что ли, в бар к Монако?» — стоя в тишине пустого зала, спросил пустоту Кицели. Глава 66. Очнувшись, я увидел незнакомый потолок, и лишь спустя минуту мое сознание смогло сконцентрироваться, и я понял, где нахожусь. Перед глазами сразу возникли сцены сражения с внутренним зверем и конец битвы. В руках появился сгусток пламени, кажущийся теперь столь слабым и холодным. После той мощи, которую я испытал внутри себя, я по-другому взглянул на эту силу. Даже сейчас я отчетливо понимал, что где-то внутри, в своей сути, пламя стало чуточку иным. Что именно изменилось, я не понял, но нынешнее ощущение пламени казалось ограниченным. Как будто я пытаюсь перелить бочку с коктейльной трубочки с парой дырок. Было неприятно, но терпимо. Отбросив на время мысли о испытанном во внутреннем мире могуществе, я вернулся к новому, уже отчетливому усилению. По телу явно разливалась сила и ныло некое желание. Поддавшись ему, я сразу же обратился в полную форму. После обращения я понял, что изменилось. Раньше у меня было некоторое неприятное чувство при полной форме Ликана, но теперь его нет. Также я инстинктивно чувствовал, что это обращение не все, на что я способен. Попытавшись уловить это чувство, я смог увеличить длину когтей на руках. Полуметровые черные когти выглядели угрожающе и казались намного острее моих обычных. Расслабившись, я смог вернуть им нормальную длину. На краю сознания я уловил ощущение чего-то родного. Сначала я не мог понять, что я ощущаю, но спустя несколько минут концентрации я, к своему удивлению, понял, что это те, кого я обратил. По крайней мере, я подумал так изначально. Среди этих ощущений я смог найти похожие на то, что я слабо улавливал раньше от Джеммы и Барнелла. Но вот только количество таких связей со мной было больше нескольких десятков, и такое количество озадачивало. В надежде, что система подскажет мне что-то насчет этого чувства, я открыл свой статус. Имя: Райан Пирс, уровень 77, опыт 133 775 135 тысяч. Параметры: сила 351, ловкость 324, выносливость 436, интеллект 140, интуиция 170, свободные очки 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, полувысший. Умения: навыки, боевые искусства 77 ур, стрельба 75 ур, полиглот 5 ур, психология 39 ур, стратег 47 ур, скрытность 61 ур, разум игрока макс, устрашение 65 ур, стиль животного 60 ур, сопротивление наркотическим веществам 65 ур, хакермин 58 ур, инженер 68 ур, воля альфы 36 ур, регенерация 54 ур, повар-алхимик 49 ур, покер-фейс 37 ур, вой 34 ур, взгляд сокола 33 ур, болевой порог 51 ур, максимальный удар 14 ур, мазохизм 33 ур, биология 54 ур, права С-класса 40 ур, шестое чувство 30 ур, учитель 7 ур, метаморфизм 36 ур, связь с Тай 3 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Увидев свои статы, я присвистнул. Теперь было понятно это ощущение силы. Мои основные показатели апнулись на 100, а интуиция увеличилась на 50. И на этом все не закончилось. Стиль животного получил почти 30 новых уровней. Воля альфы получила более 20 новых уровней. Вой скакнул на 10 уровней вверх. Шестое чувство поднялось на 15 уровней. Когда взгляд дошел до низа списка навыков, он зацепился за два новых умения. Метаморфизм уже был применен, да и волк использовал его в начале битвы для уклонения и после, усиливая мышцы лап перед рывком. А вот связь стаи заинтересовала. Похоже, с помощью этого навыка я ощущаю обращенных мной, и тогда количество вопросов насчет стольких членов стаи становится лишь больше. Привыкал я к увеличившимся почти на треть силам в течение 5 часов. У обычного человека это вышло бы намного дольше, но я давно заметил, что система позволяет довольно легко и даже скачкообразно повышать силу без последствий для пользователя. По крайней мере пока, все же для чего-то созданного мощной верховной сущностью нет разницы сбалансировать силы смертного, способного тягать машины или танкеры. Вот если бы я скакнул от уровня человека до 10 тысяч летнего Тора, вот это уже вряд ли можно было бы даже за год сбалансировать. Все же Тору после получения части сил Одина и развития к тому возрасту планетки были на один удар. Как раз когда я закончил привыкать к силе, у меня над столом снова открылся портал, и оттуда выпал листок, оповещающий о том, что мне подобрали личного мастера для обучения и просят явиться на главную площадку для начала тренировок. В принципе, учитывая количество мастеров и вообще сильных и талантливых магов здесь, я понимаю, что это очень престижно и круто. Большинство занимается на довольно привычных лекциях и практических занятиях, а остальные 60% своего времени занимаются сами. И если насчет моего таланта пока еще многое неизвестно, то вот уже появившиеся перспективы, как я понял, древняя уже успела оценить. Все же по ее книжкам выходит, что в ближайшие 10-20 лет, если я не отброшу коньки, то смогу стать довольно сильной боевой единицей. А маги тут хоть и развивают свою физическую подготовку, но вот в прямом бою с демоном ни один из них не выстоит. А вот я, Подкачавшись и войдя в свою полную мощь истинного альфа, думаю, смогу даже пару высших демонов вне их доменов неприятно удивить. Все же дальний бой и куча ловушек с ограничениями хорошо, но вот когда ты без порталов и иллюзий можешь уходить от атак врага, да и при желании принять их на блок уже намного лучше. Только вот непонятно тогда, почему она не стала тренировать меня сама. То ли она за эти века хорошо научилась разбираться в людях и поняла, что я не буду жить лишь одним Камартаджем и мистическими реалиями мироздания, то ли просто применила глазик Агамотта и не увидела линии времени с моим становлением высшим чародеем этого измерения, а может просто решила не рисковать и остановиться на 100% в варианте Стрэнджа. Все же довольно интересно было бы посмотреть на лицо самого Стрэнджа после Войны Бесконечности, когда он понял, что древняя, не побрезговавшая использовать темное измерение, точно подглядывала варианты будущего и просто скинула на него пост Верховного Чародея и откинулась. Хотя спокойная смерть Верховного Мага звучит как шутка, ведь за несколько тысяч лет магической истории вот прямо 100% ни один маг не решился исследовать вопрос бессмертия и способ продления жизни. И вот прям точно-точно не существовало варианта с переселением в другое тело при смерти своего. Ну, а то, что демоны, которые в большинстве своем не имеют физической оболочки и взаимодействуют с миром с помощью сильно сконцентрированной духовной энергии, крайне часто вселяются в подходящие сосуды и могут переродиться в нашем мире, став еще сильнее, так это не важно. Было бы забавно, если бы в момент, когда Танос распылил половину жизни во вселенной древней, отлеживалась где-то на другом плане реальности, а после вернулась бы в заранее заготовленное тело, которое камни не посчитали бы при распылении живым, так как души-то в нем не было, а ее лучшего ученика, который, может быть, и мог бы запалить контору, в этот момент не было в живых. Закончил размышлять и ухмыляться от появившихся идей насчет реальности дел я как раз перед дверью к площадке. Выйдя на воздух, я застал группу тренирующихся с двойным кольцом людей в сером. В принципе, это было ожидаемо, учитывая, что это скорее всего самый простой и неопасный способ тренировок с энергией мира. Чтобы открыть портал, надо иметь крайне неплохую концентрацию и полное представление о месте, с которым ты хочешь построить туннель, и при таком обучении шанс что-то себе повредить или сделать не так почти нулевой. Портал в темное измерение они не откроют и что-то оттяпать себе при тренировке не смогут, хотя если открыть портал и засунуть руку, перестав питать его энергией, ну если такие индивиды найдутся, то это можно будет назвать селекцией. Кстати, вон одну из групп тренирует мастер без руки, но, как говорится, исключения лишь подтверждают правила. В небольшом отдалении от группки из 30 человек я заметил одинокий силуэт в красных одеяниях. Подойдя к нему и присмотревшись, я сразу узнал Микельсона или на здешнем Кицилия. Может, древняя и правда не пользуется глазиком? Просто или так, или я конкретно не понимаю, нахрена она довольно ценному активу в учителя выдает будущего предателя. Это ведь даже признание будущего риск. Тем более ведь даже альфы, живущие столетия, также могут соблазниться бессмертием, хотя у них сильно развита неприязнь к подчинению, и ставка могла идти на это. Здравствуй. С сегодняшнего дня я стану твоим учителем на пути постижения тайн мироздания. С довольно нормальной улыбкой сказал Кицели. Вот как-то его нынешний образ не вяжется с убийцей-фанатиком. Может, у него просто был зуб на библиотекаря, и до контакта с Дармаму он был нормальным? Здравствуйте. Я буду очень признателен вам за наставление на этом пути. С такой же улыбкой сказал я, проявив должное уважение к человеку, от которого будет зависеть время моего обучения. Уж я-то знаю, сколь много в обучении стоит возможность почти в любое время подойти и спросить непонятные части предмета у преподавателя. Вот, возьми это двойное кольцо. Это артефакт, который должен всегда быть под рукой любого уважающего себя мага. С помощью него можно открыть портал в любое место, которое ты уже посещал. Также это твой спасательный круг при попадании в враждебные или неизвестные измерения. Конечно, большинство мощных демонов и иномирных сущностей почти всегда могут отрезать доступ кольца к пространству, но если ты попадешь в такую ситуацию не из-за боя, то кольцо сможет стать твоим спасением. Рассмотрев артефакт, я мало что мог сказать. Вроде бы два обычных кольца, сплавленных вместе с пластиной сверху. На пластине несколько дуг, переплетающихся друг с другом, и пара треугольников с глазами внутри. Но вот чего-то магического от него я не ощущал. Видишь, как тренируются другие? Встань в такую же стойку, одень кольцо на неведущую руку и протяни руки вперед. Ведущий, попытайся ощутить окружающую тебя энергию. Позже ты сможешь использовать накопленный заранее в теле запас, Но пока функцию батарейки будет выполнять кольцо, оно будет поглощать окружающую энергию и проводить ее, по-твоему, телу от левой руки к правой. Это поможет тебе научиться чувствовать ее ток в теле, а позже и саму окружающую тебя энергию. Здесь в Камартадже ее в несколько раз больше, чем снаружи, поэтому ты должен будешь справиться за пару дней. Теперь представь место, куда хочешь попасть. Чем детальнее будет образ в твоей голове, тем проще ты сможешь настроить портал. Ну, думаю, пока с тебя хватит теории, попробуй. Глава 67. Смотря на все более недовольное лицо Пирса, пытающегося уже который час открыть портал, Кицели не мог не вспомнить себя в начале пути мага. Если тебе так не терпится побыстрее обучиться порталам, я могу предложить тебе более рискованный способ. Задумавшись, сказал Кицели. И в чем заключается риск? Спросил Пирс, перестав крутить рукой в воздухе. Иди за мной, сказал Кицели, открыв портал. Пройдя сквозь портал и увидев заснеженные вершины гор, Раин стал догадываться о сути способа. Вы же не собираетесь? Собираюсь, удачи. Помахав рукой с другой стороны закрывающегося портала, сказал Кицели. Проматерив своего мастера про себя за такие способы обучения, Раин покрыл свое тело огненной пленкой, изменив ее свойства с подавления внешних источников тепла на сохранение внутренней температуры на удовлетворимом уровне. Почти сразу после этого он почувствовал, как его запас огненной энергии стал довольно быстро убывать. Внешняя температура не особо способствовала использованию сил, и траты на поддержание покрова увеличились в 6-7 раз. Раин понимал, что при такой скорости потери сил он не продержится больше 2 часов. Поэтому, приложив все свое усердие и упорство, стал крутить рукой, представляя Камартадж. А в этом и правда что-то есть. Стоя перед пустой площадкой в ожидании Пирса, сказал Кицели. Время быстро утекало. Сначала прошло 10 минут, затем 30, и по логике парня уже надо было вытаскивать, но зная о природе Раина, Кицели дал ему еще 20 минут сверху. Спустя 50 минут с закрытия портала он понял, что способ не сработал, и, воспользовавшись кольцом, попал обратно на гору, но на ожидаемом месте он никого не обнаружил. Знаете, если бы у меня был отдельный навык открытия порталов, то сейчас я бы поднял его на пару десятков уровней. Открыть портал – обычная практика для ученика, но вот открыть портал, падая со склона, получив красивый след когтей на спине от непонятной херни, отдаленно похожей на снежного человека, в паре сотен метров под собой, и не потерять контроль до своего входа внутрь – это уже уровень даже не мастера, а древний. Уж я помню, как зелоты, теряя опору под ногами, сразу развеивали свой выход из зеркального измерения. Вывалившись из портала, я впечатался телом в выставленный энергетический щит. Передо мной оказался Кицели и двое других мастеров. Раз он сам нашелся, то я, пожалуй, откланяюсь, сказал один из них. Меня тоже ждут дела, мастер Кицели. Второй отвесил Кицелию легкий поклон и также удалился. Что случилось? Обеспокоенно спросил Кицели, проводя по ране анализирующей печатью. Ну, сначала все было просто прекрасно. Сарказм прямо капал на плитку из каждого слова Пирса. Затем я услышал рев и стал крутить рукой намного активнее, но, как вы видите, владелец голоса был быстрее. Хмыкнув, сказал Раин. Как он выглядел? Закончив водить связкой рун над уже прекратившей кровоточить раной, спросил Кицели. 3 метра роста, белый мех, клыки, когти. В общем, на меня напал Бигфут. Это был не Бигфут. Скажи мне, он укусил тебя? Напряженно смотря на рану, спросил Кицели. Нет. Так кто это был? Виндиго. Не думал, что они поселятся в той части горы. Прости. Выдохнув, сказал Кицели. Стоп, Виндиго — это же те, кто попробовали другого человека во время сильной снежной бури, или я что-то путаю? Поборов желание почесать рану и встав на ноги, спросил Пирс. Насчет бури ты ошибся, но в общем ты прав. Виндиго появились из-за проклятия северных богов Инуа. Они не смогли терпеть человеческий каннибализм и наслали проклятие, превращающие каннибалов в бездумных монстров, желающих все больше и больше людского мяса. Обычно это проклятие действует только на территории Канады, но если проклятый вступит в взаимодействие с каким-то сильным магическим предметом, то оно может активироваться самостоятельно. Это довольно страшное проклятие, оно передается при укусе или поглощении плоти Виндиго. Стоп, то есть, чтобы остановить каннибализм на своих землях, боги создали суперканнибалов? Я правильно понял? С очень однозначным взглядом спросил Пирс. Боги вообще редко, когда поступали понятным для смертных образом. Если тебе будет интересно, то в библиотеке есть пара книг про божественные чудеса и проклятия, насланные на народы за все время существования человечества», — сказал Кицели. «И раз у тебя все-таки получилось открыть портал, то теперь это должно стать намного проще. Открой портал вновь и, учитывая твое состояние на сегодня, мы закончим». «Хорошо», — устало сказал Раин. Потратив десяток минут, Пирс все же открыл портал и был отпущен к себе в комнату. Завалившись на кровать, я сразу достал мелкую колбу и одним залпом выпил регенератор. Рана на спине стала зудеть в 10 раз сильнее, но это была малая цена за полное исцеление. Пока мое тело страдало от быстрой регенерации, я решил проверить свой статус. Все же за сегодня я получил несколько новых навыков. Имя: Раин Пирс. Уровень: 77. Опыт: 134 150 135 тысяч. Параметры: сила — 351, ловкость — 324, выносливость — 436, интеллект — 140, интуиция — 170, свободные очки — 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, полувысший. Умения, навыки: боевые искусства — 77 ур, стрельба — 75 ур, полиглот — 5 ур, психология — 39 ур, стратег — 47 ур, скрытность — 61 ур, разум игрока — макс, устрашение — 65 ур, стиль животного — 60 ур, сопротивление наркотическим веществам — 65 ур, хакермен — 58 ур, инженер — 68 ур, воля альфы — 36 ур, регенерация — 54 ур, повар-алхимик — 49 ур, покер-фейс — 37 ур, вой — 34 ур, взгляд сокола — 33 ур, болевой порог — 51 ур, максимальный удар — 14 ур, мазохизм — 33 ур, биология — 54 ур, права С-класса — 40 ур, шестое чувство — 30 ур, учитель — 7 ур, метаморфизм — 36 ур, связь с тай — 3 ур, энергетическая чувствительность — 3 ур, контроль внутренней энергии — 2 ур, легкое поглощение энергии — 5 ур, слабое взаимодействие с пространством — 5 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Похоже, я правда пнул навык порталов. Только вот непонятно, почему у части новых умений появились эти приписки: легкий, слабый. Раньше такого не было. Плюс пока непонятно, что еще кроме более легкого открытия порталов дает это взаимодействие. С остальными то новыми навыками все понятно. Чувствительность позволяет ощущать энергию вокруг, и скорее всего после ее АП я смогу даже без отдельных рун и артефактов видеть энергетический план этого мира. Контроль позволяет ей управлять, и повышая его я смогу более свободно создавать энергоконструкты и сильно уменьшить потери при ее использовании. Поглощение отвечает за скорость восстановления моего запаса энергии, и его обдаст лишь более быстрое пополнение резерва. А вот взаимодействие пока не особо понятно. Но сейчас это не так уж и важно. Из пространственных заклятий мне сейчас кроме порталов мало, что будет полезно. А вот зная, что можно творить со школой иллюзий, я решил сконцентрироваться вначале на ней. Если честно, я особо не понимаю причины правила зачистки после сражений памяти и места следов магии. Ну то есть, почему маги не используют иллюзии? Ведь скрой они свою подсветку и море спецэффектов, пары иллюзорных барьеров, и любого мага можно будет сразу принять за мутанта. А это довольно сильно развязывает руки. Хотя зеркальное измерение тоже неплохо решает проблемы. Твой личный тренировочный мир, который через пару часов после ухода сам восстановит любые повреждения. Кстати, интересно, а с помощью этого мира можно шпионить? Ну то есть маги то конечно защитили свои жилища от таких гостей, а вот обычные спецслужбы и другие интересные организации вряд ли. Но что-то мы отошли от темы. Все же зеркальное измерение относится к пространственному направлению, а я сейчас хотел рассказать про иллюзии. Главным, по крайней мере для меня, плюс изучения этого направления — это возможность распознавать визуальные подделки. Мой разум игрока спокойно позволяет мне не беспокоиться о ментальных иллюзиях, насылаемых прямо в сознание. Ко мне в голову не смог пробраться даже высший демон, который на минуточку на этом специализируется. Но вот той же иллюзией пламени я был довольно быстро обманут. Такие иллюзии все еще являются моей слабостью. И это, кстати, довольно забавно, так как визуальные подделки являются чуть ли не начинающим уровнем этого направления в отличие от ментальных. Поэтому мой случай — это все равно, что иметь возможность купаться в вулкане и при этом обжигаться, зажигая спичку. Также иллюзия просто незаменима для шпиона. Прикинуться другим человеком, выдать себя за кусок стены, наложить свой облик на чей-то труп и другие плюшки — все это дает навык правильного использования иллюзии. Конечно, Полученный метаморфизм на поздних уровнях скорее всего позволит менять свой облик, как угодно, но будет довольно затратно и в отличие от легкой иллюзии еще и неудобно. Например, прикидываясь кем-то более габаритным или мелким, я буду менять себе центр тяжести, что не очень положительно скажется на походке и навыках боя. Поэтому в этом плане иллюзия выигрывает по всем фронтам. Оставшийся день я провел за поглощением знаний из имеющихся на данный момент книг и попыток улучшить контроль над внутренней энергией. Следующую неделю Кицелий провел за улучшением моих навыков в открытии порталов и повышении моего восприятия энергии. К концу недели я уже мог открыть портал всего за 10 секунд и неплохо прокачал свои навыки. Энергетическая чувствительность 11 ур, контроль внутренней энергии 17 ур, легкое поглощение энергии 25 ур, слабое взаимодействие с пространством 23 ур. Поскольку единственным, что я делал за это время, это открывал и закрывал порталы, было неудивительно, что взаимодействие с пространством прокачалось так сильно. Признав, что я уже достаточно неплохо справляюсь с порталом и мое тело уже должно было достаточно привыкнуть к использованию энергии, Кицелий решил научить меня другому крайне важному для мага навыку – открытию зеркального измерения. Сам процесс был не слишком сложен, но без предварительной подготовки и навыков ощущения своего резерва и каналов, по которым проходит энергия, воспользоваться им я бы не смог. Для открытия зеркального измерения надо было выплеснуть в мир некоторое количество энергии, которая довольно грубо создаст символ, открывающий вход в это измерение. Также при более высоком уровне контроля энергии его можно открыть всего лишь одним движением ладони. При построении руны, в отличие от любой другой магии, не происходит никаких визуальных проявлений энергии. Так получается из-за того, что строя руну, маг сразу отправляет энергию в само измерение и руна образуется по ту сторону. Помучился с этим я в течение 5 часов. Конечно, присутствие мастера было полезно, но вот из-за постоянного внимания от Кицелия к моей персоне при изучении магии я совершенно не мог использовать ускорение времени. Это грызло меня изнутри, так как такие бесполезные траты времени бесили. Открыв измерение и оказавшись внутри, я наконец смог выдохнуть и успокоиться. «Молодец, а теперь используй кольцо и до заката открой его еще хотя бы 2-3 раза», — улыбнувшись, сказал Кицелий. Глава 68. «Вот обучаешься ты спокойно магии». Проходит неделя, и книги из библиотеки поглощаются по 24 часа в сутки 6 дней в неделю. Почему 6? Ну, после того, как я научился выходить в астрал, я смог позволить своему телу спокойно отдыхать ночью, а сам с помощью относительно легких манипуляций энергией взаимодействовал с книгами. Но даже в таком состоянии каждые 6 дней мне было желательно возвращаться хоть на одну ночь в тело ради нормальной разрядки сознания. Все же даже разум игрока не удалял ментальное напряжение полностью. Нет, ничего ужасного, при паре месяцев или даже годе такой жизни мне не будет. Просто мозг разум астральной проекции начинает немного хуже работать. Ну, то есть после 6 дней немного, приблизительно на 6-9% хуже, а вот при долгом нахождении без сна по расчетам я могу потерять до 70% скорости и мощности работы своего разума. Проще говоря, стать заторможенным и тупым. Ну, суть найденной мной проблемы была не в этом. За последнюю неделю я уже стал демонстрировать крайне достойные навыки манипуляции энергии, и серые одеяния мне стали малы. Эти достижения позволили мне перейти в ранг коричневых учеников. Прям гордость берет, если не думать о первых мыслях при упоминании таких учеников. В общем, с этого уровня начинаются те, кто пришел сюда для серьезных занятий магией. Поэтому только с коричневого уровня ученикам объясняют о главных покровителях нашего измерения. Агамотта, Аштур и Хобгат образуют некий кружок по интересам для добрых высшей сущности. Кружок называется Вишанти, и любому магу выше белого уровня желательно поклясться им в преданности на пути защиты Земли. И они, конечно же, в ответ сделают мага сильнее. Волшебник сможет хранить в себе намного больше энергии, приблизительно в 4-5 раз. Контроль также будет намного лучше расти, да и доступ к куче сильнейших барьеров, заговоров и боевых заклятий для защиты измерения будет открыт. В общем, одни плюсы. Ну, кроме маленького пунктика, про который все довольно быстро забывают, что любой из такого трио по первому же желанию может отрубить силы мага и вернуть так называемого мастера к уровню в лучшем случае синих одеяний. Вот и я чуть не попался на крючок столь заманчивых добрых сущностей. Но посередине клятвы передо мной появилось очень интересное сообщение. Внимание! Игрок, вы вступаете в контакт с могущественной сущностью. При произнесении клятвы до конца вы будете зачислены в ее последователи. Это принесет увеличение ваших магических способностей и талантов, но полностью вашими эти силы не станут никогда. Прошу обратить внимание, что при сильном развитии в магическом направлении в будущем ваше тело может стать сосудом для проявления высшей сущности. Также при нарушении условий клятвы или негативном мнении сущности о вас ваши магические силы могут быть почти полностью заблокированы или в случае долгого использования магической энергии, полученной взаймы у сущности перейти в бесконтрольное состояние, имеющее 90% шанс летального исхода для мага. Просим вас взвесить все за и против снова перед столь судьбоносным решением. Увидев это, я, слабо говоря, аху поразился размером той жопы, в которую я чуть не попал. Зная высшие сущности в Марвел, я отчетливо понимал, что жизнь обычных магов и даже древней для них является разменной монетой, и ради выгодного куска измерения или получения чего-то ценного они спокойно согласятся с другой даже темной сущностью на временное отключение сил невезучему магу. И это как минимум самые очевидные минусы, ну, а в дополнение скорее всего идет незаметное клеймление души мага, чтобы после смерти он попал к нужной сущности. И при этом я прямо сейчас могу придумать пару способов, как это провернуть. Например, используя силы того же Агамотта, твоя аура будут понемногу покрываться остатками от его энергии, призванной с помощью заклинания. И за 10-20 лет веселой магической жизни ты будешь полностью покрыт наборами таких аур, и умерев, душа окажется сразу же окружена сетью, тащащей мага в руки бога. В общем, увидев это, я сразу же отказался от таких плюшек. Для других магов это, конечно, будет странно, но я лучше как-нибудь сам. И вот за поиском способов стать сильнее как-нибудь самому я и провел следующие 3 недели. Книг я перелопатил просто море, но если говорить кратко, то способа увеличить свой резерв энергии всего 3. Первый и самый простой в поиске, но не в легальности, является жертвоприношение. Но не стандартное какому-то божеству, а себе. Маг приносит в жертву такого же по силам волшебника и посредством ритуала забирает его резерв себе, проще говоря, плюсую чужой к своему. Из недостатков, кроме понятной запрещенности, является малая практичность способа. После ритуала получается некое хранилище Франкенштейна, которое вроде работает и проблем незаметно, но добавив в бочку пару лишних капель энергии, мага просто разорвет.